Я даю вам вот это». Он подошел к столу и подписал какую-то бумагу. «Вот вам пропуск на выход из Амбуаза в любом направлении. Такого доверия и уважения я бы не оказал, например, принцу Конде. Но именно от подобного доверия я, ваша светлость, отказываюсь». «Но почему?» — удивился герцог де Гиз. «Известно ли вам, ваша светлость, куда я направляюсь после Амбуаза?» «Это ваше личное дело, и я ни о чем вас не спрашиваю. Но я-то... Я должен вам сказать об этом», — настаивал Габриэль. «Расставшись с вами, монсеньор, я пойду к мятежникам и встречусь с одним из них в Нуазе». «В Нуазе?» — прервал его герцог. «Там штаб-квартира Кастельно». «Да, вы, монсеньор, прекрасно осведомлены обо всем». «Но что вы будете делать в Нуазе, несчастный?» «Ах, вот оно что! Что я буду там делать? Я скажу им, вы меня звали, вот я, но не ждите от меня ничего. Если они меня спросят, что я знаю, что видел в пути, буду молчать. Я не смогу даже их предупредить о подстроенной вами ловушке. Ваша откровенность лишает меня этого права. Поэтому я прошу у вас одной величайшей милости, а именно... Задержите меня здесь, как пленника, и спасите меня от страшного тупика. Ведь, выйдя отсюда, я должен буду явиться к обреченным на гибель, и в то же время не смогу их спасти. Герцог де Гиз на мгновение задумался, потом сказал: «Я не могу вам не доверять. Вот вам пропуск». Габриэль был совершенно подавлен. «Тогда окажите мне хоть последнюю милость. Я заклинаю вас всем, что сделал для вашей славы под Меццем в Италии, в Кале. В чем дело? Я сделаю, друг мой, для вас все, что смогу. Вы можете это сделать. Это ваш долг, монсеньор, потому что вам предстоит биться с французами. Позвольте мне, не разглашая доверенной вами тайны, отговорить их от рокового предприятия». «Габриэль, остерегитесь», — торжественно сказал герцог де Гиз. «Если вы хоть заикнетесь о наших намерениях, и бунтовщики смогут добиться того же результата другим способом, тогда все мы, король, Мари Стюарт и я, погибнем. Учтите это. Можете ли вы... честью дворянина поручиться, что ни словом, ни намеком, ни жестом не дадите им знать, что здесь происходит?» «Честью дворянина ручаюсь». «Тогда идите», — сказал герцог де Гиз. «Уговорите их отказаться от преступного нападения. Я тоже буду счастлив не проливать кровь. Но если я не ошибаюсь, они слишком слепы и слишком упорны в своей затее, а посему у вас вряд ли что получится, но пусть так. Идите и сделайте последнюю попытку». «Благодарю вас, ваша светлость», — поклонившись, ответил Габриэль. Через несколько минут он уже скакал в Нуазе.